Глава четвертая. Дорога вела через лес. Чаще всего встречались сосны. Но попадались и вязы, дубы, березы и ели. Земля была усыпана кустиками черники и земляники. Крапива местами дотягивалась до пояса. Александр нес ранец, большую палатку, одеяло и мешок с продуктами из кабоны. До него доносилось журчание воды. Совсем рядом протекала Кама. Он уже подумывал, не стоит ли пойти к реке и умыться, но все же решил двигаться дальше. По пути он то и дело нагибался и срывал ягоды черники. Очень хотелось есть. Было тепло, солнечно, и в нем снова пробудилась надежда. Александр ускорил шаг. Лес кончился, перед ним велась пыльная проселочная дорога, по обеим сторонам которой горбились деревянные домики с покосившимися заборами и заросшими травой огородами. Слева за соснами и елями поблескивала река, а за рекой над верхушками деревьев поднимались круглые вершины покрытых зеленью уральских гор. Александр с наслаждением втянул воздух. Пахнет ли Лазарева Татьяной? Пахло древесным дымом, свежей водой и сосновыми иголками. И рыбой. Должно быть, где-то неподалеку есть коптильня. Наконец он увидел сидевшую на заваленке женщину. Та во все глаза смотрела на него. И не мудрено. Вряд ли здесь часто видели военных. Женщина внезапно вскочила. «Вы ведь Александр, верно?» Он от неожиданности растерялся. «Да, я Александр, ищу Дашу и Таню Метановых. Знаете, где они живут?» Женщина расплакалась. Александр окончательно запутался. «Спрошу еще у кого-нибудь». Пробормотал он и пошел дальше. Женщина засеменила следом. «Погодите, погодите. Они все на площади шьют подарки для солдат. Вон туда прямо, никуда не сворачивайте». Качая головой, она зашагала назад. «Значит, они живы?» Слабым от облегчения голосом спросил Александр. Но женщина, не отвечая, почти бежала к дому. Она сказала «они». Это значит, он справился о сестрах, и она сказала «они». Александр помедлил, закурил, глотнул воды из фляжки. Рванулся было вперед, но остановился, не дойдя 30 метров до площади. Просто не мог идти. Ноги не двигались. Если они живы, у него немедленно возникнут совсем иные проблемы, более сложные, чем те, которые требовали решения до этой минуты. Ничего, он справится, как справлялся до этого. Но прежде Александр пробрался через чей-то палисадник, извинился, открыл заднюю калитку и оказался на неприметной стежке. Лучше прийти на площадь окольным путем. Он хотел увидеть Татьяну раньше, чем та увидит его. До того, как встретится с Дашей. Главное — рассмотреть Татьяну без помех, чтобы никто ему не мешал. Хотел получить доказательство существования Бога, прежде чем Бог глянет на него собственными глазами. Высокие вязы зеленой ограды окружили маленькую площадь. Под деревьями, за деревянным столом, сидели несколько пожилых женщин и юноша. Все дружно шили. Александр подобрался ближе и встал за развесистым кустом сирени. Отцветающие лепестки падали ему на лицо и нос. Вдыхая густой аромат, он осторожно выглянул из-за куста. Даши нигде не было видно. Около стола стояла Татьяна. Сначала Александр не поверил, что это его Таня. Пришлось протереть глаза. Она ходила вокруг стола, показывала, жестикулировала, наклонялась. Потом выпрямилась и вытерла лоб. На ней было желтое платье выше колен с короткими рукавами. Босые ступни утопали в пыли. Она немного загорела и выглядела совсем здоровой. Белокурые волосы, заплетенные в короткие, заправленные за уши косички, еще больше выгорели на солнце. Она была мучительно прекрасна. И жива. Александр закрыл глаза, но тут же раскрыл снова. Она была по-прежнему тут, почти рядом, склонившись над работой паренька. Потом сказала что-то, и все громко рассмеялись. Александр увидел, как парень коснулся ее спины. Татьяна улыбнулась. Белые зубы ярко сверкали. И вся она словно искрилась. Александр не знал, что делать. Главное, она жива. Почему же не писала? И где Даша? Долго он еще будет стоять под сиренью? Он вернулся на главную улицу, глубоко вздохнул, потушил папиросу и направился к площади, не отрывая взгляда от ее косичек. Сердце грохотало в груди, словно перед боем. Татьяна подняла голову, увидела его и закрыла лицо руками. Остальные с необычным для немолодых женщин проворством немедленно бросились к ней. Она оттолкнула их, отбросила скамью и ринулась к нему. Александр стоял неподвижно, словно прикованный к месту. Он пытался улыбнуться, хотя больше всего хотелось упасть на колени и зарыдать. Он уронил все вещи, Господи. Через секунду он ощутит ее. И только тогда он улыбнулся. Татьяна бросилась в его раскинутые руки, и Александр, подхватив ее, крепко обнял. Не мог надышаться ею. Она обхватила его шею, зарылась лицом в бороду. Сухие рыдания сотрясали ее тело. Она, казалось, весила больше, чем в зимней одежде, когда он последний раз видел ее. Значит, немного поправилась. И благоухала. Как же невероятно она благоухала. Мылом, солнцем и сжёным сахаром. И какое же это счастье обнимать ее. Прижимая ее к себе, Александр терся лицом о косички и что-то несвязно бормотал. «Тш, будет, будет. Тш, Тата, пожалуйста». Его голос сорвался. «Ах, Шура!» — выдохнула она ему в шею. «Ты жив, слава богу!» «Танечка!» Он стеснил ее еще сильнее, если это только было возможно, обвивая руками ее упругое тело. «Ты жива, слава богу!» Он судорожно гладил ее по плечам и спине, почти чувствуя кожу через тонкий ситец. «Какая она мягкая!» Наконец он поставил ее на землю. Татьяна подняла голову. Его руки все еще лежали на ее талии. Теперь он ее не отпустит. Неужели она всегда была такой маленькой? «Мне нравится твоя борода», — застенчивой улыбкой призналась Татьяна, дотрагиваясь до его щеки. «А я обожаю твои волосы», — отозвался Александр, тронув ее за косичку. «Ты такой чумазый». «А ты неотразима». Александр не мог оторвать взгляда от ее великолепных, пухлых, влажных губ цвета июльского помидора. Он нагнулся к ней и вспомнил о Даше. Перестал улыбаться, отпустил Татьяну. Отступил на шаг. «Таня, а где Даша?» Он вдруг увидел в ее глазах... Что он увидел? Боль и печаль, скорбь и вину, гнев. На него? Он увидел все это на один лишь миг. И все тут же исчезло. Эти зеленые глаза словно завесила ледяная вуаль. Таня мгновенно замкнулась, стала чужой, чересчур спокойной, только руки все еще дрожали, хотя голос звучал тихо и ровно. «Даша умерла, Александр. Прости, не уберегла». «Таня, какое несчастье!» Александр потянулся к ней, но она отпрянула. И не просто отпрянула, отскочила. «Что?» — недоуменно спросил он. «Что?» «Александр, мне ужасно жаль, что ты проделал весь этот путь, не зная о Даше», — продолжала Татьяна, стараясь не встретиться с ним глазами. «Что ты такое?» Но прежде чем он успел договорить, а Татьяна ответить, их окружили женщины. «Танечка!» — мешалась кругленькая полуседая женщина с маленькими глазками. «Кто это? Дашин Александр?» «Да», — кивнула она. «Дашин Александр. Шура, познакомься с Наирой Михайловной». Наира всхлипнула. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнула она, обнимая Александра. «Бедняжка?» Он уставился на Татьяну. «Тетя Наира, пожалуйста», — пробормотала Татьяна, отступив еще дальше. «Он знал», — прошептала Наира, громко шмыгнув носом. «Не знал, но теперь знает». Наира заплакала в голос. «Александр, это Вова, внук тети Наиры. И Зоя — его сестра». Вова принадлежал к тому племени рано созревших подростков, которых Александр терпеть не мог. Темноволосый, большеголовый, с круглыми глазами. Он был точной копией бабки, разве что повыше и пошире в плечах. Он пожал руку Александру. Зоя, нескладная, здоровенная, черноволосая деваха, обняла его, прижавшись большими грудями гимнастерки, тряхнула руку и объявила. «Мы так рады познакомиться! Много о вас слышали!» «Все!» — поправила жизнерадостная курчавая старушка, оказавшаяся старшей сестрой Наиры, Аксиньей. «Мы все о тебе слышали». Она тоже обняла Александра. Подошли еще две женщины, седоволосые и худые. Одна, Раиса, очевидно, была очень нездорова. У нее тряслось все — руки, губы, голова. Вторая, Дуся, оказалась ее матерью. Она была выше и плотнее. Поверх темного платья висел большой серебряный крест. Дуся перекрестила Александра и глухо сказала: «Господь презрит тебя. Не волнуйся, он не оставит своих детей». Александр хотел объяснить, что после того, как нашел Татьяну, его уже ничто не может волновать. Но Аксинья участливо спросила, как он себя чувствует. И затем последовал второй раунд слез и объятий. «Все в порядке», — уверял он. «И плакать не стоит». Но он с таким же успехом мог обращаться к стенке. Вой стоял на всю деревню. Александр ошарашенно возрился на Татьяну, но она уже успела отбежать в сторону. Хуже того, рядом стоял Вова. «Ты только... Ох, не могу, не могу!» — кричала Наира. «И не нужно, Наира Михайловна», — мягко посоветовала Татьяна. «Смотрите, он спокоен, ничего с ним не будет». «Таня права», — кивнул Александр. «Со мной в самом деле ничего не будет». «Ах, милый, ты так долго ехал!» — вспомнила, наконец, Наира. «Должно быть, устал». Еще 5 минут назад он этого не чувствовал. «Я ужасно хочу есть», — признался он, улыбаясь, но ответной улыбки не увидел. «Конечно, пойдем, я тебя покормлю», — обронила Наира. Александр, измученный, голодный и ничего не понимающий, начал терять терпение. «Простите, пожалуйста», — буркнул он, обходя стоявшую перед ним как столб Аксинью и направляясь к Татьяне. «Могу я с тобой поговорить?» Но Татьяна отвернулась. «Сейчас приготовлю тебе ужин». «Не могли бы мы...» Александру вдруг стало трудно подбирать слова. «Подтолковать всего минуту». «Ну, конечно», — вставила Наира. «Пойдем, милый, пойдем к нам, там и потолкуем». Она взяла его за руку. «Тяжело тебе, должно быть, пришлось. Да что поделать?» Александр не знал, что и думать. «Сейчас мы о тебе позаботимся», — продолжала Наира. «Наша Таня очень хорошая кухарка». «Их Таня?» «Знаю», — кивнул Александр. «Поешь, выпей, поговорим. Нам есть о чем поговорить. Мы все тебе расскажем. Ты надолго?» «Пока неизвестно», — вздохнул Александр, больше не пытаясь поймать взгляд Татьяны. Старухи окружили его среди всей этой суеты, забыв про шитье. «Ах, да», — рассеянно прошептала Татьяна, возвращаясь к столу. Александр пошел за ней. Зоя побежала следом. «Зоя, я хочу остаться с Татьяной наедине», — бросил он на ходу, догоняя Татьяну. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего». «Таня». «Что?» «Поговори со мной». «Как ты доехал?» «Я не про то. Все в порядке. Почему ты не писала?» «А ты? Почему не писал ты?» «Я?» — поразился он. «Я не знал, жива ли ты». «Вот и я не знала», — ответила она почти спокойно. «Почти». И он мог бы обмануться, если бы не видел ее насквозь. «Ты должна была написать мне и сообщить, что благополучно добралась, помнишь?» «Нет», — выпалила Татьяна. «Это Даша должна была написать и сообщить, помнишь? Но она умерла». Татьяна собрала в мешок материю, нитки, иголки и пуговицы. «Мне жаль, мне ужасно жаль, пожалуйста». Александр положил руку ей на плечо. Она сжалась и смахнула слезы. «Мне тоже». «Что с ней случилось? Вы успели выехать из Кабоны?» «Только я, она нет. Умерла в то утро, когда мы туда добрались». «О, Господи». Они не смотрели друг на друга, оба молчали. Татьяна тащила Дашу по откосу, умоляя держаться, идти. Она сама едва волочила ноги и все же толкала сестру вперед, вливая в нее жажду жизни. «Мне так жаль», — снова прошептал он. «Когда я увидела тебя, все вернулось», — призналась Татьяна. «И раны все еще свежи». Только сейчас она подняла голову, и Александра ощутила эти муки, как свои. Они медленно побрели к остальным. Вова хлопнул Александра по плечу. «Ну как там на фронте?» «Спасибо, ничего». «Мы слышали, что дела не слишком. Немцы под Сталинградом». «Верно. Пока что перевес на их стороне». Вова снова хлопнул Александра по плечу. «А вы сильный. Наверное, в армии все такие. Я тоже иду на фронт. В следующем месяце мне будет 17». «Уверен, что из тебя выйдет хороший солдат», — произнес Александр, стараясь улыбнуться. «Таня, тебе не тяжело помочь?» «Нет, не стоит. У тебя и своих вещей полно». «Я привез тебе кое-что». «Мне?» — хмыкнула Татьяна, не глядя на него. «Что происходит?» «Таня». «Александр!» — воскликнула Наира. Завтра наша очередь идти в баню. Подождешь? Нет, пойду искупаюсь в реке. Ну уж и денек-то... Александр упрямо покачал головой. Я столько дней провел в поездах и даже ни разу не умылся. «Подумать только!» — ахнула Раиса. «Столько вынести!» «Да!» — заплакала Наира, вытирая лицо. «И все ради чего? Ах, что за подлая тварь эта война! Сколько бед!» Остальные женщины согласно зашмыгали носами. Татьяна едва слышно застонала. Почему она не смотрит на него? Он хочет видеть ее лицо. Хочет, чтобы объяснила, в чем дело. Хочет коснуться ее голой руки. Хочет так сильно. Но куда девать проклятые вещи? «Тата», — прошептал он, наклоняясь, почти целуя ее волосы. Она на миг затаила дыхание, но тут же отошла. Слегка раздраженный Александр выпрямился, заметив, что Вова не отходит от Татьяны. Да и она держится рядом. Они побрели по дороге. Из домов высыпали обитатели деревни. Кто качал головой, кто показывал на гостя пальцем, кто вытирал глаза. Мальчишки отдавали честь. Одна женщина средних лет выбежала вперед и обняла Александра. Какой-то старик воскликнул: «Мы тобой гордимся». Почему-то Александру показалось, что дело не в его военных доблестях. «Только такой человек, как ты, мог приехать за Дашей в это лихое время», добавил старик, энергично пожимая ему руку. «Если что понадобится, обязательно спроси Егора». «Таня, мне кажется, или меня действительно здесь все знают?» Тихо поинтересовался Александр у Татьяны. «Знают», — бесстрастно подтвердила она, глядя прямо перед собой. «Ты тот капитан, который приехал, чтобы жениться на моей сестре. Несчастье, она мертва, и все действительно обо всем знают и жалеют тебя». Ее голос почти не дрожал. Дуся и Наира дружно заревели. «Саша», — пообещала Наира, — «дома мы выпьем водочки и обо всем тебе расскажем». «Мы?» А он надеялся остаться наедине с Татьяной. Похоже, его мечта не сбудется. «Таня, а ты как, что?» «Лучше некуда», — перебил Вова, обнимая ее. «Теперь все будет хорошо». Александр стиснул кулаки. В мозгу словно стучали сотни молоточков. Но в тот момент, когда он поджал губы и отвернулся, Татьяна отодвинулась от Вовы и положила руку на рукав Александра. «Ты, видно, в самом деле устал. Такой долгий путь. Обедал сегодня?» «Завтракал», — коротко ответил он, не глядя на нее. Татьяна кивнула. «Ничего. Вот помоешься и поешь, сразу станет легче», — улыбнулась она. «Да и побреешься». Он невольно улыбнулся в ответ. Нужно раз и навсегда выяснить насчет Вовы. В глазах Татьяны светилась нерешительность. Когда в последний раз у нее хватило духу на то, чтобы принять решение? Ах да, в Исаакиевском. Всего минута наедине с ней, и все прояснится. Но сначала нужно поговорить о Вове. «Саша», — начала Аксинья, — «а ведь наша Танечка едва не померла, еле спасли». Снова громкий вой женщин. Александр почувствовал, как что-то теплое льется прямо в сердце. «Давай я понесу», — снова предложил он. Она уже хотела отдать мешок, но его перехватил Вова. «Я сам». «Таня, а ты не встречала в кабоне Дмитрия?» Наира мгновенно обернулась, сверкая глазами. «Шш, не нужно о нем». «Сволочь проклятая!» — взвилась Аксинья. «Ксюш, ты что?» — ахнула Наира. «Впрочем, она права, он и есть сволочь». Александр встрепенулся. «Таня, так это правда? Вы виделись в кабоне?» «Угу», — промычала она, не вдаваясь в подробности. Александр покачал головой. «Действительно сволочь». Зоя поднялась на цыпочки и заговорчески прошептала. «Мы не говорим о Дмитрии еще и потому, что наш Вовка сохнет по Тане». «Неужели?» — пробормотал Александр, отодвигаясь от нее к Татьяне. Чисто выбеленный маленький домик Наира стоял в дальнем конце деревни у реки. «Вы все живете здесь?» — спросил удивленный Александр. «Нет-нет, только мы и Таня. Вова и Зоя живут с матерью на другом конце. Их отец прошлым летом погиб на Украине». «Бабушка», — заметила Зоя, — «наверное, у тебя не найдется места для Александра». Александр оглядел дом. Зоя, скорее всего, права. В палисаднике паслись две козы и разгуливали куры. Вот для них места хватает. Поднялись на крыльцо и оказались на просторной застекленной веранде, где стояли два топчана и прямоугольный деревянный стол. За верандой находилась довольно большая комната с русской печью, занимавшая почти всю стену. Лежанка была завалена подушками и одеялами. Перед печкой стоял большой стол, в глубине виднелись старомодная швейная машинка и черный сундук. Еще одна дверь, очевидно, вела в другую комнату. «Ты спишь здесь, наверху?» — спросил Александр. «Да», — кивнула Татьяна, не глядя ему в глаза. «Тут хорошо, зайди на минутку». «Погодите, погодите», — воскликнула Наира. «Зоечка права, у нас не слишком много места». «Ничего страшного, поставлю палатку», — отмахнулся Александр. «Какая там палатка? Лучше поживи у Вовы с Зоей. У них комнат больше, хоть поспишь на кровати». «Не стоит», — отказался Александр. «Но все равно спасибо». «Танечка, правда, ему там будет удобнее. Он мог бы...» «Наира Михайловна», — ответила Татьяна. «Он уже сказал нет». «Да, но все же...» — начала была Ксения. «Нет», — повторил Александр. «Я буду спать в палатке». Татьяна сделала ему знак подойти. Он в мгновение ока очутился рядом. «Ложись здесь, на лежанке», — предложила она. «Она очень теплая». «А где будешь спать ты?» Поинтересовался он, как ни в чем не бывало. Она зарделась, и он, не выдержав, разразился смехом и поцеловал ее в щеку. Она покраснела еще больше. «Ух, Таня, ну до чего ж ты смешная?» Она выскочила на крыльцо. «Слушай», — улыбнулся он, — «я решил...» «Идти с Зоечкой и Вовой?» — перебила Наира. «Вот и хорошо. Я знала, что наша Танечка тебя убедит. Она самому дьяволу зубы заговорит. Зоя!» «Нет», — воскликнула Татьяна. Александру до смерти хотелось поцеловать ее. «Наира Михайловна, он никуда не пойдет. Не для того столько вынес, чтобы смотреть на Вову с Зоей. Он останется здесь и будет спать на лежанке». «А как же ты?» — ахнула Наира. «Господи, хоть бы не краснеть так!» Но она ничего не могла с собой поделать. «Переночую на веранде». «Тогда хотя бы просто нечистые постели. На этих ты спала?» «Обязательно». «Не смей даже прикоснуться к ним», — прошипел Александр. Объявив, что принесет полотенце, Наира вышла в комнату. Они тут же повернулись друг к другу. Она так и не подняла глаз, но все же стоит совсем близко и... кажется, принюхивается. «Пойду умоюсь и тут же вернусь», — пообещал Александр, не зная, что делать со своими руками, и едва сдерживаясь, чтобы не сжать ее в объятиях. «Никуда не уходи». «Я буду здесь. Тебе нужно мыло?» Он покачал головой. «Чего-чего, а мыла у меня полно». «Я тоже покупала мыло. На те деньги, что нашла в книге. Они очень пригодились. Спасибо тебе. Спасибо за все». «Очень рад. Для тебя все, что угодно. Танюш, у тебя волосы совсем белые». Она небрежно пожала плечами. «Это все солнце». «А веснушек-то?» «Это все солнце». «Ты такая...» «Давай покажу, как идти к реке». «Подожди. Смотри, что я тебе принес». Он выложил из мешка с десяток банок тушенки, большой кусок рафинада, соль, папиросы и несколько бутылок водки. «И еще новый русско-английский разговорник. Ты повторяла английский?» «Да нет, как-то времени не хватало. Поверить не могу, что ты все это тащил на себе. Такая тяжесть!» — воскликнула она и, помедлив, добавила. «Но все равно спасибо. Пойдем во двор». Взяв у Наиры полотенце, они пошли в огород. Александр старался оказаться как можно ближе к Татьяне, но не касался ее, зная, что за ними наблюдают 6 пар глаз. Татьяна вытянула руку, но Александр даже не посмотрел в ту сторону. Он смотрел на ее светлые бровки. Хорошо провести по ним пальцем, хорошо погладить ее по голове. Задохнувшись, он дотронулся до шрамика над ее бровью, того самого, который когда-то оставил отец. «Почти прошло. Я едва его заметил». «Если не заметил, почему сразу нашел?» — резонно возразила Татьяна. «Смотри, видишь, вон там. Перейдешь дорогу и прямо через сосны. Набредешь на поляну у самой реки. Я там стираю. Не заблудишься?» «Обязательно заблужусь», — пообещал Александр, наклоняясь и понижая голос. «Лучше покажи дорогу». «Тане нужно готовить ужин», — объявила подошедшая Зоя. «Давайте я провожу». «Да», — — кивнула Татьяна. «Пусть Зоя проводит. Мне пора начинать готовить, иначе мы сегодня не поедим». «Нет, Зоя, извини», — покачал головой Александр, увлекая за собой Татьяну. «Таня, пойдем со мной на реку. Объяснишь, что тебя тревожит, и я...» «Не сейчас, Александр», — прошептала она. «Не сейчас». Он вздохнул, отпустил ее и пошел один. А когда вернулся, чистый, побритый, обнаружил, что Зоя бесстыдно заигрывает с ним. Александр не удивился. В деревне, где всех молодых людей забрали на фронт, любая девушка готова была выйти замуж даже за одноглазого беззубого инвалида. И Зоя не исключение. А вот Татьяна делала другое. Она по-прежнему подчеркнуто сторонилась его. Только безучастно обронила, нагибаясь над печкой сковородками. «Ты побрился». «Откуда ты знаешь?» — хмыкнул он, беззастенчиво пожирая глазами ее бедра и спину. Короткое платье высоко обнажало ноги. Он сгорал от желания. «Деревенская жизнь пошла тебе на пользу», — заметил он, немного погодя. Она выпрямилась, направилась к веранде, но он успел поймать ее за руку и приложить узкую ладошку к щеке. «Тебе так больше нравится?» Он потер ее пальцы о гладко выбритую щеку и поцеловал. Она осторожно отняла руку. «Я почти не помню тебя без бороды. Тебе все к лицу, Саша, я вся измазалась луком, еще запачкаешься. Ты такой аккуратный». Она откашлялась и отвела глаза. «Та-та», — пробормотал он, не отпуская ее. «Это я. Что случилось?» Она подняла глаза, и Александр увидел в них обиду. Обиду и тепло, и грусть, но обида была сильнее всего. И он повторил. «Что?» «Саша, иди к нам, а то Таня и впрямь до утра будет готовить. Выпьем, потолкуем». Он вышел на веранду. Найра вручила ему рюмку водки. Александр покачал головой. «Без Тани не пью. Таня, иди сюда». «Она еще успеет выпить следующую». «Нет, она выпьет с нами первую. Таня, иди же». Она вышла, распространяя чудесный запах картошки с луком, и встала рядом с ним. «Да наша Танечка не пьет», — засуетилась Наира. «Я выпью за Александра», — сказала Татьяна. Александр отдал ей свою рюмку. Их пальцы соприкоснулись. «За Александра», — воскликнула она, и ее голос дрогнул. Глаза были полны слез. «И за Дашу», — тихо добавил он. Они выпили, и Татьяна ушла. К ним то и дело наведывались сельчане, желавшие узнать последние новости, приносившие маленькие подарки. Яйцо, рыболовные крючки, удочку, несколько карамелек. Каждый пожимал ему руку, справлялся о здоровье. Старушки крестили его. Александр был тронут, но скоро устал от этого и вынул папиросу. «Может, покурим во дворе?» — предложил Вова. «Нашей Тане плохо от табачного дыма». Александр убрал папиросу и выругался себе под нос. Слышать, как Вова беспокоится о Танином здоровье — это уж слишком. Но прежде чем он успел взорваться, на плечо легла рука Татьяны. Она спокойно поставила на стол пепельницу. «Кури, Александр, кури». «Но ты не выносишь дыма», — мрачно запротестовал Вова. «Поэтому мы все выходим на улицу». «Да, Вова, ты прав. Но Александр пришел с фронта. Пусть немного отдохнет, я потерплю». «Я не хочу курить», — бросил Александр. Почему она так быстро убрала руку и снова отошла? «Таня, тебе помочь?» «Да, вставай и поешь, пора ужинать». Женщины расселись на длинных скамьях по обе стороны стола. «Татьяна обычно сидит в торце, так удобнее вставать», — улыбаясь, пояснила Зоя. «Знаю, я сяду с ней», — решил Александр. «Это мое место», — решительно произнес Вова. Александр пожал плечами, не снисходя до споров, взглянул на Татьяну и вопросительно вскинул брови. «Ничего страшного, сяду между Вовой и Александром», — успокоила та, вытирая руки полотенцем. «Тогда я рядом с Александром», — обрадовалась Зоя. Александр кивнул. Татьяна нарезала огурцов, помидоров, поджарила картошку с луком и тушенкой. Принесла соленых грибов, хлеба, масла, молока, творога и крутых яиц. «Что тебе положить, Шура? Салата?» «Да, пожалуйста». Она встала. «А грибов?» «И грибов». По-прежнему, стоя над ним, она зачерпнула ложкой грибы. Татьяна накладывала ему еду на тарелку. И единственная причина, по которой Александр позволил ей это делать, заключалась в том, что ее голая нога касалась его галифе, а бедро упиралось в локоть. Он будет просить ее положить ему то одно, то другое бесконечно, лишь бы ощущать это тепло, эту пьянящую близость. Ему хотелось обнять ее за талию, но он сдержался и, взяв вилку, произнес: «Пожалуйста, и картошки тоже, и хлеба. Да-да, кусочек, только с маслом». Александр думал, что теперь Татьяна сядет. Но она обошла стол и принялась наполнять тарелки старушек, а потом и Вовы. Сердце Александра сжалось при виде того, как привычно она это делает. Вова поблагодарила ее, и она беспечно улыбнулась, глядя прямо на мальчишку. Она смотрела на Вову. Она улыбалась Вове. «Господи, Боже мой!» Единственное, что немного утешало, полное отсутствие каких бы то ни было чувств к Вове в глазах Татьяны. Наконец она села. «Таня», — сказал Александр, — «я так рад видеть тебя за едой». «Я тоже», — кивнула она. В комнате тогда было почти темно, и он с трудом мог ее разглядеть. Лишь наблюдал, как кровавая струйка медленно ползет из уголка рта, пока она резала черный хлеб. Для него, для Даши. И последнюю, самую маленькую порцию оставляла себе. Теперь она могла есть белый хлеб, масло и яйца. «Так куда лучше, Тата», — прошептал он. «Спасибо тебе, Господи». «Да», — почти беззвучно отозвалась она. «Тебе спасибо». Зоя с раздражающим постоянством терлась локтем о локоть Александра, ведя свою нехитрую игру. «Интересно, замечает ли это Татьяна?» Пришлось резко отодвинуться от Зои и потеснить Татьяну. «Уж очень тебе неудобно, Зоечка», — пояснил он с бесстрастной улыбкой. «Да, но теперь бедной Тане дышать нечем», — вмешалась Наира. «Ничего страшного», — заверила Татьяна. Их бедра соприкасались, и Александр слегка подтолкнул ее ногой. «Ну», — сказал он, — «теперь я достаточно выпил, чтобы узнать, что случилось». Женщины, как по команде, залились слезами. «Ох, Сашенька, горе водкой не зальешь». «И все же я хотел бы послушать». «Таня не любит говорить об этом», — пояснила Наира. «Можно мы расскажем ему сами?» Татьяна со вздохом кивнула. «Нет, я хочу все услышать от самой Тани. Хочешь еще водки?» — спросил Александр. «Нет, лучше я налью тебе. Знаешь, Шура, особенно и говорить нечего. До Кабона мы добрались. Там Даша умерла. Я приехала сюда и долго болела». «Вернее, едва не умерла», — перебила Наира. «Наря Михайловна, не стоит. Подумаешь, похворала немного». «Немного?» — вскричала Аксинья. «Бедная детка добралась до нас в январе и до самого марта была между жизнью и смертью. Что у нее было? Во-первых, цинга. У нее изо рта кровь шла, совсем как у царевича Алексея, текла и текла», — добавила Дуся. «Как обычно при цинге», — мягко вставил Александр. «У царевича была не цинга, а гемофилия», — поправила Татьяна. «А воспаление легких?» — не сдавалась Аксинья. «Оба легких были затронуты». «Не оба, а одно». «Воспаление легких едва ее не сгубило», — объявила Наира, гладя руку Татьяны. «Она не могла дышать». «О, Господи, Таня!» — прошептал Александр. «Да нет, уже все в порядке. У меня обнаружили туберкулез в начальной стадии. Его вылечили еще до того, как я выписалась из больницы. Доктор сказал, что скоро я буду как новенькая, и в следующем году от болезни и следа не останется». «И ты позволила мне курить в комнате?» «А что тут такого? Ты всегда куришь в комнате, я привыкла». «Что тут такого?» — ахнула Аксинья. «Да ты пролежала в изоляторе почти месяц. Она кашляла кровью». «А почему ты не расскажешь, как заполучил туберкулез?» — громко спросила Наира. Александр почувствовал, как вздрогнула Татьяна. «Я позже расскажу». «Когда позже?» — настойчиво шепнул он. Она ничего не ответила. «Таня!» — воскликнула Аксинья. «Расскажи Александру, что тебе пришлось вынести, прежде чем ты до нас добралась. Расскажи ему». «Таня, расскажи!» взволнованно произнес Александр, меняясь в лице. Татьяна, медленно, словно делая над собой усилие, начала. «Меня и сотни других людей посадили в грузовики и привезли к железной дороге, почти рядом с Волховым. О поезде не забудь. Подогнали теплушки, но нас было слишком много. Скажи, сколько? Не знаю, мы были... А что было с людьми, которые умирали в дороге? Подсказала Дуся, крестясь. Их просто выбрасывали на полном ходу, чтобы освободить место. Да, шмыгнула носом Наира. И когда вы добрались до Волги, в теплушках стало совсем свободно. А железнодорожный мост был взорван, подхватила Аксинья. И поезд не смог проехать всем эвакуированным, и нашей Танечке тоже было велено перейти по льду пешком. Вот как. Александр потрясенно уставился в немного усталое, задумчивое лицо Татьяны. «Сколько людей сумело перебраться на другой берег? Сколько осталось на льду? Скажи ему, Таня». «Не знаю, баба Аксинья, не считала». «Никто не дошел», — уверенно заключила Дуся. «Кому такое под силу?» «Но Таня выжила», — запротестовал Александр, вжимаясь локтем в руку Татьяны. «Не только я. Правда, таких было немного», — понизив голос, подтвердила Татьяна. «Лучше скажи ему, сколько километров тебе пришлось брести по снегу в метель до следующей станции, потому что на всех больных и голодающих не хватило грузовиков. Не меньше 15». Широко раскрыв глаза, объявила Аксинья. «Нет, баба Аксинья, не больше 3. Да и метели не было, правда, мороз стоял сильный». «А тебе дали поесть?» — воскликнула Аксинья. «Нет». «Почему же? У меня было немного еды». «А в поезде? Ведь там не оказалось даже места, чтобы лечь, и тебе пришлось стоять 3 дня от Волхова до Волги». «Это верно. Я стояла 3 дня от Волхова до Волги». Наира вытерла глаза. «А уж на другом берегу людей осталось так мало, что Татьяна смогла лечь на полку, правда, Таня? Она легла и больше не поднялась». Закончила Аксинья. «Ну, потом поднялась», — осторожно заметила Татьяна, качая головой. «И вовсе нет. Проводник спросил, куда ты едешь, но не мог тебя добудиться». «И все же добудился». «Да, но сначала подумал, что ты умерла». Она сошла с поезда в Болтове и спросила, где Лазарева. А когда услышала, что до него 10 километров, выпалила Раиса. Женщины снова скорбно завыли. «Сожалею, что тебе пришлось выслушать все это», — пробормотала Татьяна. Александр отложил вилку и погладил девушку по спине. Заметив, что она не отодвинулась, не сжалась, не покраснела, он оставил руку на ее плече. Прошло несколько долгих минут, прежде чем он вновь принялся за еду. «А знаешь, Саша, что она сделала, когда узнала, сколько придется добираться до Лазарева?» «Сейчас угадаю. Сознание потеряла». «Ну да. Откуда ты знаешь?» — удивилась Аксинья. «Да я все время хлопаюсь в обмороке», — отмахнулась Татьяна. «После того, как ее перевели в общую палату, мы сидели у ее койки и держали кислородную подушку, чтобы ей легче было дышать». Наира вытерла глаза. «Когда ее бабушка умерла...» Вилка снова выпала из руки Александра, невольно. Он молча опустил глаза в тарелку, боясь повернуть голову к Татьяне. Но она сама повернулась к нему. В глазах светилась тихая печаль. «Налей еще водки», — попросил он. «Похоже, я мало выпил». Она налила ему полную рюмку, а себе совсем немного. Они чокнулись и посмотрели друг на друга. На лица упала одинаковая тень. Тень Ленинграда, 5-й советской, ее семьи и его семьи, Ладожского озера и ночи. «Держись, Шура», — прошептала Татьяна. Он не смог ответить, только залпом выпил водку. Остальные молчали, пока Александр не спросил. «Как она умерла?» Наира высморкалась. «Говорят, дизентерия в прошлом сентябре. А, по-моему, так просто не захотела жить после смерти мужа. Да и Таня так думает». «Да нет, хотела», — горько усмехнулась Татьяна. «Только не смогла». Наира снова налила Александру водки. «Умирая, Анна сказала мне: Наира, жаль, что ты не видела моих внучек. А уж Таню вряд ли когда увидишь. Она такая маленькая, в чем душа держится. Уж она ни за что не вытянет». «Похоже», — произнес Александр, осушив рюмку. «Она неверно судила о своих внучках». «И еще сказал, если внучки приедут, позаботьтесь о них. Присмотрите за домом». «Домом?» — переспросил Александр, настораживаясь. «Каким домом?» «Они жили в избе». «И где эта изба?» «В лесу, у реки. Таня может тебе показать. Когда ей стало лучше, она перебралась в Лазарево, хотела там жить. сокрушенно вздохнула Наира. «Совсем одна, представляешь?» «О чем только она думала», — задумчиво произнес Александр. Женщины просияли и дружно загомонили, кивая головой. «Разве пристало молодой девушке жить одной? Что это еще за выдумки? Мы сказали, ты наша родня. Твой дед был свояком моего первого мужа. Приходи к нам и живи. Вместе куда лучше, верно, Танечка?» «Да, Наира Михайловна», — послушно пробормотала Татьяна, накладывая Александру еще картофеля. «Не наелся?» «Честно говоря, я совсем потерял аппетит, но все-таки еще немного поем». «Наша Танечка почти здорова», — сказала Наира. «Но нужно быть осторожнее. Приходится каждый месяц ездить в Молотов к доктору. С чахоткой не шутят, поэтому и курить лучше на улице». «Да мне не трудно», — вставил Вова, кладя руку на плечо Татьяны. Александр решил, что надо будет потолковать с Татьяной насчет Вовы. «Не представляешь, Саша, какая она была худая, когда приехала к нам», — пожаловалась Аксинья. «Ну, чисто тростиночка». «Представляю. Правда, Таня?» «Правда», — кивнула она. «Кожи да кости», — добавила Дуся. «Сам Иисус не смог бы ее спасти». «Хорошо еще, у нас здесь полевых работ нет, верно, Наира?» — причитала Аксинья. «Мы спокон веку рыбаки, так что всегда есть что на стол поставить. Да и рыбу меняем на масло, яйца и творог, а иногда и на пшеничную муку. Козы у нас тоже есть, так что молока хоть залейся. Танечка у нас быстро поправилась, еще бы, на деревенской-то еде. Ну как, Саша, хороша девушка?» «Угу», — кивнул Александр. «Совсем как теплая булочка», — хихикнула Аксинья. «Булочка?» — переспросил Александр и с улыбкой повернулся к Татьяне. Она залилась краской. Ее платье было недостаточно длинным, чтобы прикрыть ноги, и рука Александра под столом легла на ее бедро. Он ласкал ее прямо здесь во время ужина, в присутствии шестерых незнакомых людей. Но долго так продолжаться не могло. Александру пришлось отнять руку. Пришлось. Он чувствовал, что теряет самообладание, волю, контроль над собой. «Александр, хочешь еще?» — спросила Татьяна, вставая и беря сковороду. Ее руки чуть подрагивали. «Еще много осталось». Она улыбнулась, пряча разрумянившееся лицо. «Саша, знаешь...» — снова завела разговор Аксинья. «Мы сердились на Танечку и хотим, чтобы ты знал. Мы были на твоей стороне». «Чем ты прогневил таких хороших людей?» — удивился Александр. Почему Татьяна перестала улыбаться и укоризненно смотрит на Аксинью? Наира с набитым ртом пробормотала. «Мы говорили ей, чтобы написала тебе и рассказала, что случилось с Дашей. Тогда бы не пришлось зря пускаться в дорогу, да и горе за делом подзабылось бы. А вот теперь что делать? Сколько раз твердили, зачем гонять парня в такую даль? Напиши всю правду». «Она отказалась», — негодующе воскликнула Аксинья. Александр, в груди и душе которого горел прежний огонь, повернулся к Татьяне. «А почему же она отказалась, Аксинья?» «Молчи. Но мысль о твоем приезде не давала нам покоя. Мы только о том и говорили. Что будет с тобой, когда узнаешь о смерти Даши?» «Только о том и говорили», — повторила Татьяна. «Еще выпьешь?» «Может, если бы ты написала мне, и разговоров было бы меньше», — холодно произнес он. «Да, налей мне». Она наклонила бутылку над рюмкой так поспешно, что едва не расплескала прозрачную жидкость. У него закружилась голова. «Мы читали Дашины письма к Анне», — сообщила Наира. «Как же она тебя любила! Ты для нее был светом в окошке». Александр залпом проглотил водку. «Таня, но почему ты такая упрямая?» — посетовала Дуся. «Если чего не хочет, ни за что не уговоришь». «Да, с ней такое бывает», — подтвердил Александр, взяв рюмку у Татьяны, допивая ее порцию. Дуся перекрестилась. «Сколько раз говорили, напиши ты ему, наконец. Да где там? Даже не подходи!» Неодобрительно буркнула она. «А мы-то надеялись, что Господь пощадит тебя и возьмет к себе». Александр поднял брови. «То есть что, я погибну?» «Мы с Таней каждый день молились за твою душу, просили у Господа не посылать тебе мук страданий». «Большое спасибо. Таня, ты в самом деле просила для меня смерти?» «Ну, конечно, нет». Тихо ответила она, не в силах оставаться холодной, неискренней, лгать, не в состоянии взглянуть на него, прикоснуться. не в состоянии. То темное, что точило ее изнутри, не давало покоя, не позволяло открыться, быть с ним честной. «Ах, Саша, мы твое письмо прочли», — призналась Аксинья. «Да чего жалостное, ну прям слеза прошибает, когда мы прочли, что ничто не помешает тебе приехать и жениться на ней этим летом. Вся деревня ревмя ревела». «Да, Александр», — поддержала Татьяна, — «помнишь свое поэтическое послание?» Он вдруг увидел в ее лице и присмотрелся внимательнее. Кажется, он теряет способность соображать. «Помню», — рассеянно бросил Александр. Он написал это письмо, чтобы успокоить Дашу. Не хотел, чтобы она изводила Татьяну. «Ты должна была ответить», — укоризненно произнес он. «И сообщить о Даше». Татьяна вскочила и принялась убирать со стола. «Ладно, что было, то прошло. Может, Таня была занята. У кого сейчас есть время писать, особенно когда живешь в деревне? То шитье, то готовка». Она схватила его тарелку. «Больше не хочешь? Ну как ужин? Вкусно было?» «Слишком много нужно высказать, и негде. Совсем как прежде». «Да, очень. Выпьешь со мной?» «Нет», — отрезала она. «Нет, спасибо». «А что теперь будете делать?» — поинтересовался Вова. «Вернётесь обратно?» Татьяна замерла. У Александра на миг перехватило дыхание. «Не знаю». «Живи сколько хочешь», — объявила Наира. «Мы тебя любим как родного. Все равно, что Дашиного мужа». «Да он ей не муж», — возмущенно вскинулась Зоя и, положив ладонь на руку Александра, кокетливо улыбнулась. «Не волнуйся, Саша, мы тебя развеселим. Отпуск у тебя большой?» «Теперь уже не очень». «Зоя, а как там твой Степан?» — внезапно осведомилась Татьяна. «Ты сегодня с ним встречаешься?» Зоя, словно обжегшись, отдернула руку. Александр ухмыльнулся. «Значит, Татьяна не так уж безразлична к нему, как хочет показать». Она собирала тарелки. Александр оглядел сидящих. Никто не шевельнулся. Даже Зоя и Вова. Он привстал. «Куда ты?» — спросила Татьяна. «Кури здесь». «Помочь тебе прибраться». Хор возмущенных голосов почти заглушил его слова. «Ни за что!» — кричали женщины. «Татьяна сама справится». «Знаю, что она справится, но я не хочу, чтобы она делала все сама». «Почему?» — искренне удивилась Наира. «Брось, Александр», — отмахнулась Татьяна. «Ты не для того мучился по поездам, чтобы со стола убирать». Александр сел, повернулся к Зое и кивнул. «По правде сказать, я действительно немного устал. Может, ты ей поможешь?» — холодно бросил он. Зое все было нипочем. Она расплылась в улыбке, выставила вперед мощные груди и нехотя поднялась. Татьяна заварила чай, налила сначала Александру, потом всем остальным — и напоследок себе. Потом принесла варенье и уже хотела сесть, но тут Вова попросил. «Танечка, пока ты не сел, налей мне еще чашечку». Татьяна взяла протянутую чашку, но Александр сжал ее запястье. Чашка задребезжала о блюдце. «Знаешь, Вова», — процедил он, опуская руку Татьяны на стол. «Кипяток на плите, а заварной чайник прямо перед тобой. Садись, Таня, ты без того набегалась». Вова сам в состоянии налить себе чаю. Татьяна села. Все молча таращились на Александра. Вова встал и пошел за кипятком. И вот стали прощаться. Александр не мог дождаться, когда они наконец уйдут. «Таня, проводишь меня?» Неожиданно попросил Вова. Татьяна, словно не замечая Александра, вышла вместе с Вовой. Александр делал вид, что слушает Зою и Наиру, при этом сгорая от нетерпения. Когда же она вернется? Зря он так много пил. Ему до зарезу необходимо было поговорить с Таней. Когда она вернулась, Александр попытался поймать ее взгляд. Напрасное старание. «Саша, хочешь покурить? Заодно и прогуляемся?» — предложила Зоя. «Нет, спасибо». «Завтра мы все собрались поплавать. Пойдешь с нами?» «Посмотрим». Уклончиво пробормотал он, не глядя на нее. Зоя была вынуждена уйти. «Таня, посиди со мной». «Сейчас. Еще чем-нибудь хочешь?» «Да, чтобы ты села рядом». «А выпить?» «Нет, спасибо». «Как насчет...» «Сядь, Таня». Она осторожно опустилась на скамью рядом с ним. Он подвинулся к ней. Ты должна быть ужасно устала. Хочешь немного пройтись? Мне нужно покурить». Прежде чем Татьяна успела ответить, вмешалась Наира. «Не поверишь, Саша, до чего трудно приходилось Тане на первых порах?» Татьяна немедленно встала и исчезла в другой комнате. «Вишь, не хочешь, чтобы мы словом обмолвились о том, что с ней было?» — шепнула Аксинья. «Понятное дело», — ответил Александр. Он тоже не желал говорить на эту тему. Но женщина это не беспокоила. «Да она едва ходила. Чистое привидение». Они снова хлюпали носами. «Ничего не скажешь. Все это было бы довольно забавным. Не встань они в очередной раз между ним и Татьяной». «Нет, можешь только представить, потерять весь свой...» — трещала Наира. «Могу», — перебил Александр. «Да когда же они уймутся?» Он встал. Нужно извиниться и под каким-нибудь предлогом разыскать Татьяну. «Так это еще не все», — продолжала Наира. «Страшно подумать, что было в Кабоне. Мы не хотели говорить тебе раньше, но...» «Это Дмитрий просто поганец», — снова вмешалась Аксинья. Александр сел. «Что он сделал?» Но в этот момент стукнула дверь. Это вернулась Татьяна. «Не сердись, Танюша», — попросила Аксинья. «Но я бы этого гада в порошок стерла». «Только не надо о Кабоне. Сколько раз повторять?» — рассердилась Татьяна. «Будь он проклят, этот Дмитрий», — прошипела Дуся. «Когда-нибудь он тоже споткнется, упадет, и рядом не окажется никого, кто захотел бы его поднять». Татьяна, закатив глаза, снова вышла, хлопнув дверью. «А, по-моему, она все еще убивается по этому подонку», — предположила Аксинья. «Вроде бы любила его». Дуся яростно затрясла головой. «Вот уж не поверю, она таких, как он, насквозь видит. Нашу Танечку не обманешь, не улестишь». «Верно, Дуся», — горячо поддержал Александр. «И все же мы думаем, что любовь-то у нее была», — понизила голос Аксинья. «Не может быть», — ахнул Александр. Наира покачала головой. «Напридумывала бог знает что, а по мне девочка просто отчаялась, потеряла всех, вот и места себе не находит. Какая там любовь?» «Говорю тебе, сердечко у нее болит о ком-то», — стояла на своем Аксинья. «Совсем ты помешалась на старости лет». «Да? Тогда почему же она все бегает в правление, спрашивает, не пришло ли письмо?» Торжествующе закричала Аксинья. «Если у нее никого не осталось, откуда она ждет писем?» «Хороший вопрос», — одобрил Александр. «Он что-то собирался сделать?» «Забыл. Слишком тяжелый день. Слишком много событий. Все мысли смешались». «А когда мы шьем на площади, заметили, она всегда выбирает место, откуда видна дорога?» Не унималась Аксинья. «Верно, верно», — согласились женщины. «Глаз не сводит с дороги, словно кого-то ждет». Александр вскинул голову. Татьяна стояла за стулом Наиры. Выразительные бездонные глаза были устремлены на него. «Правда, Танюша?» — вырвалось у него. «Ты ждешь кого-то?» «Уже нет», — ответила она так же горячо. «Вот видите», — удовлетворенно заключила Наира. «Говорила же вам, что никакая это не любовь». Татьяна села рядом с Александром. «Ничего, что мы о тебе сплетничаем, Танечка», — спросила Наира. «Сама знаешь, у нас в Лазареве новостей мало, вот и рада каждому гостю. Особенно Вова, только о тебе и думает. Поверишь, Саша, мой внучок совсем голову потерял». Александр молча повернулся к Татьяне. Он сказал бы что-нибудь, да в голову не шли никакие слова. Ему нужна всего одна секунда наедине с Татьяной. Неужели он чересчур многого хочет? Просто чтобы прикоснуться к ее теплому, мягкому, упругому телу. Александр вышел умыться и покурить. А когда вернулся, хотел было раздеться, снять сапоги, но вместо этого должен был слушать бесконечный поток. «Танечка, милая, дай мне лекарство. Танечка, дорогая, не можешь поправить мне одеяло? Танечка, родная, не дашь стакан воды?» Наконец терпение его лопнуло. Он стянул сапоги. «Таня, солнышко», — пробормотал он, положил голову на стол и немедленно заснул. А проснулся от того, что кто-то легонько тряхнул его за плечо и погладил по голове. Было совсем темно. «Пойдем, Шура», — прошептал ее голос. Она пыталась заставить его подняться. «Сможешь идти? Просыпайся, пора спать. Давай же». Он кое-как вскарабкался на лежанку, устроенную на теплой печи, и заснул, не раздеваясь. Сквозь сон он слышал, как она снимает с него носки, расстегивает гимнастерку, ремень, чувствовал ее мягкие губы на закрытых веках, щеке, лбу. Лицо что-то пощекотало, должно быть, ее волосы. Он хотел проснуться, но не смог.